Чистый источник, прекрасный поток, льется в Иисусе могучий глубок. Там, где течет он, счастлива земля, пышно цветут там сады и поля. Жаждущих души, кто верит ему, Бог наш приводит к ручью своему. Жаждущих души, кто верит ему, Бог наш приводит к ручью своему. Слово его, что вовеки живет, жизнь и свободу всем грешным дает. Все же, кто жаждет, спешите принять воду живую Христа благодать. Жаждущих души, кто верит ему, Бог наш приводит к ручью своему. Жаждущих души, кто верит ему, Бог наш приводит к ручью своему. Дивно здесь мир и любовь расцвели, Божьи стада на луга прилегли. Пажить Иисуса обильно чиста, как вам приятно здесь овцы Христа. Жаждущих души, кто верит ему, Бог наш приводит к ручью своему. Жаждущих души, кто верит ему, Бог наш приводит к ручью своему. Души, что жаждут, придите к ручью, там утолите вы жажду свою. К Богу придите, льется нечетно тот Божий ручей. Жаждущих души, кто верит ему, Бог наш приводит к ручью своему. Жаждущих души, кто верит ему, Бог наш приводит к ручью.